далеко в море, вода синяя-синяя, как лепестки самых красивых цветов, и прозрачная-прозрачная, как самое чистое стекло, только очень глубока, так глубока, что никакого якорного каната не хватит. Много колоколен нужно поставить одна на другую, и только тогда верхняя выглянет на поверхность. Там, на дне, живет подводный народ. Только не подумайте, что дно голое и один только белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, словно живые, от малейшего движения воды. А между ветвями снуют рыбы, большие и маленькие, совсем как птицы у нас наверху. В самом глубоком месте стоит дворец морского царя. Стены его из кораллов, высокие стрельчатые окна из самого чистого янтаря, а крыша сплошь раковины. Они то открываются, то закрываются, смотря от того, прилив или отлив. И это очень красиво, ведь в каждой лежат сияющие жемчужины, одна единственная могла бы украсить корону любой королевы. Царь морской давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла старуха-мать, женщина умная, только больно уж гордившаяся своей родовитостью. На хвосте она носила целых 12 устриц, когда прочим вельможам полагалось только 6. В остальном же она заслуживала всяческой похвалы, особенно потому, что души не чаяла в своих маленьких внучках, принцессах. Их было 6. Все прихорошенькие, но милее всех была младшая, с кожей чистой и нежной, как лепесток розы, с глазами синими и глубокими, как море. Только у нее, как и у всех остальных, ног не было, а вместо них был хвост, как у рыб. Странное дитя была эта русалочка, тихая, задумчивая. Другие сестры украшали себя разными разностями, которыми они находили на потонувших кораблях. А она только и любила, что цветы ярко-красные, как солнце, там наверху. Да, красивую мраморную статую. Это был прекрасный мальчик, высеченный из чистого белого камня и спустившийся на дно морское после кораблекрушения. Больше всего русалочка любила слушать рассказы о мире людей. Там, наверху, старой бабушке пришлось рассказать все, что она знала о кораблях и городах, о лесах и животных. Особенно чудесным русалочке казалось, что цветы наверху пахнут, не то что у нас на морском дне. Леса там зеленые, а рыбы среди ветвей поют так громко, так красиво, что просто заслушаешься. Рыбами бабушка называла птиц, иначе внучки бы не догадались, ведь они сроду не видели птиц. «Когда вам исполнится 15 лет, — говорила бабушка, — вам дозволят всплывать на поверхность, сидеть при лунном свете на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города». Ни одну из сестер не тянуло так на поверхность, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Ночь за ночью проводила она у открытого окна и все смотрела наверх сквозь темную синюю воду, в которой плескали хвостами и плавниками рыбы. Ей впору было заплакать. Да только русалкам не дано слез. И от этого ей было еще горше. Наконец и ей исполнилось 15 лет. «Ну вот, вырастили и тебя, — сказала бабушка, вдовствующая королева. — Поди-ка сюда, я украшу тебя, как остальных сестер». И она надела русалочке на голову венок из белых линий, только каждый лепесток был половиной жемчужины. А потом нацепила ей на хвост целых 8 устриц, знак ее высокого сана. «Да это больно, — сказала русалочка. — Чтобы быть красивой, нужно и потерпеть, — сказала бабушка. Ах, как охотно скинула она бы все это великолепие и тяжелый венок. Красные цветы с ее грядки пошли ей бы куда больше. Но ничего не поделаешь. «Прощайте, — сказала она и поднялась на поверхность».